Глава 15. «Не надо!» Я почти вонзила ногти ему в кожу. Баринов понятливо усмехнулся. «Да я на что угодно соглашусь, только бы он больше ко мне свои ручища не тянул. Мне вчера хватило. Я полночи потом уснуть не могла». Слушала его дыхание и периодически пыталась отодвинуться от горячего мужского тела. «Он же как печка!» И не отпускал меня ни на сантиметр. Как только я пыталась подвинуться, сильная рука, лежащая на моем животе, тут же подтаскивала меня обратно. В конце концов, я перестала бороться. Лежать в его объятиях было приятно. Никаких извечно девочковых мечт о том, что он мог бы быть моим мужем в действительности, я не плодила. Это нереально. Просто потому. Не мой вариант. А я не его. Просто работа. Сотрудничество. Изматывающее мои нервы, но все же прибыльное. Выгода. Ничего личного. Лишь бы только он больше меня не трогал, просто не прикасался больше дозволенного, потому что терпеть это невозможно. А он все понимает, все видит. «Я все поняла», — покладисто сказала я. «Я буду выглядеть на все 100. Обещаю». «И даже сопротивляться больше не будешь?» «Не буду». «Обещаешь?» Я поздно увидела адскую хитринку в его синющих глазах. «Обещаю». «Ловлю тебя на слове, котенок». Он поднял мой подбородок кверху, звонко чмокнул в губы. «Запомни это. Поняла? Ты пообещала». «Эй, подожди!» Я поняла, что сотворила какую-то ерунду, но какую именно, пока уловить была не способна. «Поздно». Максим отпустил меня и вернулся к шкафу. Горничные отгладили всю его одежду и развесили на вешалках. Висели там и мои наряды, купленные вчера на его деньги. «Нам уже пора, котенок. В чем ты пойдешь?» Я растерялась. «Так нельзя?» Он отрицательно покачал головой. «Это бизнес, завтрак, котенок. К тому же первая встреча. Джинсы там точно неуместны. Остановимся на этом». Он перебрал вешалки пальцами. Мне были поданы белая блуза, теплого кофейного оттенка брючки и жакет в тон. Увидев коробку с новыми лодочками, я поморщилась. «Убью ведь ноги. Каблук небольшой, но они новые. Хотя мне же там не бегать по всему залу, как обычно. Мне там сидеть и торговать улыбкой. Что я должна делать?» Мы шли по коридору, и я чувствовала себя не в своей тарелке. Нет, как я выгляжу, мне понравилось. И Макс даже проводил меня в мой номер, чтобы я успела нанести легкий макияж и подобрать волосы. Но трясло меня все равно. «Просто быть милой. Я не шучу, котенок». Он заметил мою скептическую улыбку. «Я тебя представлю как свою супругу, но в нашем деле жены не лезут в дела. Поэтому просто общайся с людьми на отвлеченные темы и все». «И за это он готов отвалить мне такую сумму?» Я покачала головой. «Странные нравы у этих миллионеров-бизнесменов. Я бы точно так делать не стала». «Успокойся». Перед тем, как двери лифта открылись на первом этаже, Максим обнял меня одной рукой и прижался губами к виску. «Ох». Эти его ничего не значащие мимолетные поцелуи, наоборот, ввергают меня в еще больший ступор. Все завтраки, обеды и ужины этой встречи должны были проходить в малом банкетном зале отеля. Туда мы и направились. Впервые мне приходилось быть по другую сторону работы персонала. Сегодня мои коллеги обслуживали и меня тоже. Помалкивать было непросто, но я же не сотрудник отеля. Я жена Баринова Максима Александровича. Успешного бизнесмена из Москвы. Это я себе и твердила. И невольно даже нос задрала повыше. Что он там говорил на все 100? А на 200 не хочешь, дорогой? Меня вдруг захватил азарт. Интересный будет опыт. Не стоит его упускать. Я во все глаза наблюдала за Максимом. Наблюдала и все больше поражалась. Раздолбай и откровенный хам преобразился. Несмотря на то, что все присутствующие были в пиджаках, он свой сразу повесил на спинку стула, закатал рукава рубашки и расслабил пижонский яркий галстук. Мускулы перекатывались на руках, когда он пожимал чью-то очередную ладонь. Лица смешались в моей голове в один большой калейдоскоп. Меня представляли, я с кем-то разговаривала, но не запоминала вообще ничего. А уж тем более не вникала в суть бесед о строительстве, сотрудничестве, курсе доллара и прочих вещах. «Ты умничка!» Максим улучил момент и снова меня приобнял. «Устала?» «Голова пухнет», — честно призналась я ему, даже не сопротивляясь заботливым объятиям. «Потерпи». Мне достался еще один поцелуй. «Ты хоть что-нибудь съела?» Я помотала головой. «Какой поела?» От закусок ломились столы, но в меня ничего не лезло. Все, что я могла, цедить прохладный сок из стакана. «Ладно, потом в номер закажем, если волнуешься тут есть. Присядешь? Осталось недолго. Главное, игроки завтрак проигнорировали». Максим хмурился. Видимо, это было плохо. «Я договорю и пойдем». Я позволила отвести себя за стол, за которым сидела одна из гостей. С удовольствием вытянула ноги под длинной скатертью. Баринов поцеловал мою ладонь и отошел. Пришлось снова укусить себя за щеку. Хорош засранец. Весь такой уверенный в себе и выглядит просто шикарно. Я бы на такого самца точно внимание обратила бы, если бы не знала, какой он на самом деле. Но то, что все замолкали, когда он начинал говорить, мне нравилось. Словно его влияние и вес в бизнес-обществе автоматически добавляли вес и мне. Я хмыкнула. «Ваш супруг?» Женщина кивнула на Максима, которого тут же вовлекли в какое-то обсуждение. «Да, я ее вообще не помнила, знакомили нас или нет, но все равно приветливо улыбнулась. «Марианна Ивановна?» Женщина вдруг протянула мне руку. «Главный бухгалтер Solid Consult». Видимо, это было название компании, в которой она работает, но мне оно ничего не сказало. Ладно, продолжаю улыбаться. «Давно вы с Максимом Александровичем?» Приставучая собеседница хитро прищурилась. У меня волосы на теле встали дыбом. «Она что, шпионка какая-то?» «Макс говорил, что по поводу нашей женитьбы нужно держать язык за зубами». «Недавно». Я оскалилась, как гадюка. «Повезло вам», задумчиво протянула Марианна. «Мне доводилось сотрудничать с вашей компанией. Лучшего шефа пожелать нельзя. Да и вообще хорош». Меня кольнуло. «Я что, ревную?» «С другой стороны, вам трудно завидовать. Все же знают, на что способен Баринов, если его разозлить».